«В положении?» — едва не подпрыгнул царь. «Когда? С кем? От кого?» «Нет-нет, вы меня не так поняли. Не в то положение. Просто, по версии нашей опергруппы, она была выманена из города Кощеем, который намерен похитить ее и шантажировать вас самим фактом его женитьбы на царевне Марьяне». «О, аж сердце явственно защемило!» Наш государь тяжело выдохнул, выразительно покосился на бабку, и та мигом накапала ему 20 капель валерьянки на рюмку анисовой. Горох выпил, привычно занюхал рукавом и потребовал подробностей. Я докладывал быстро и четко, зная, что до прибытия гневной делегации от Боярской думы у меня, может, осталось минут 5-10. Но пока меч-кладенец предположительно находится в Лукошкине, планы Кощея тоже трещат по швам. Я прошу разрешения для сотрудницы нашего экспертного отдела на доступ ко всем архивам царской семьи. «Добро», — покусывая нижнюю губу, решил Горох. «Однако сестрицу мою верни. Срочно верни. Она хоть и дурочка романтическая, а все же родня монарших кровей». «Батюшка, сыскной воевода!» В дверь деликатно сунулись два еремеевца. «Там боярин Бодров у ворот на милицию лается. Сам с войском стрелецким да двумя пушками. Говорит, будто мы у них царя украли». «Врет собака», — спокойно обернулся государь. «Однако ж засиделся я у вас. За хлеб соль спасибо, провожать не надо, сам дойду». «Да что же это я старая?» — вдруг очнулась бабка. «Не накормила, не напоила гостя дорогого. Дай-кась я вам хоть ватрушечку в дорогу заверну». Горох даже спорить не стал, принял узелок с ватрушкой, пожал мне руку на прощание и, дважды поправляя на ходу кривую корону, ушел за ворота отделения. Что уж он там наговорил боярам, я не знаю, но поскольку из пушек по нам палить не стали, предполагаю, лучшее. Он просто приказал всем убраться нафиг. «Может, вам прямо с ним стоило пойти?» — опомнился я. «Не знаю, что вы рассчитываете найти в архивах, но, по-моему, эта работа не быстрая». «Но не могу же я с государем в домашней одежке идти. Дай хоть пару минут, в коцовейку новую принаряжусь, да губки подкрашу». Пара минут традиционно для любой женщины растянулась в полчаса. Но зато, когда яга, расфуфыренная, как свекровь на свадьбу, ушла, доблестный Митяй, сунувшись в горницу, торжественно объявил о том, что наши стрельцы задержали двух кандидатов на руку беглой царевны при попытке тайно покинуть город. Вот это уже было интересно. Эти-то с чего и куда намылились? «Веди. По одному, али обоих сразу скушать изволите?» «Обоих», — подтвердил я, — «хватит с ними церемониться. А, кстати, где третий-то?» Мой напарник пожал плечами. «Ладно, сейчас выясним. Раз они все вместе пили, то уж наверняка хоть что-то друг о друге знают». Митя сбегал во двор и принес на вытянутых руках двух поджавших хвосты женишков. «Эй, большой начальник!» — первым заговорил сын великого хана Бухатура, торопясь показать себя с лучшей стороны. «Зачем нас задержала? Я к папе хотел, а меня сюда несут, и...» «А что так резко вдруг к папе-то? Соскучились, гражданин?» «Участковый, да?» Влез в разговор второй гордый претендент. «Я тебе сам скажу. Он татарин, он хитрый, он убежать хотел, да? Я его сам тебе привезти собирался, не успел немного». «У, шайтан брехливый! Да пожрут муравьи твою печень, да выпадут у тебя все зубы в суп, да прохудятся твои штаны не в лучшем месте, да? Тьфу на тебя, Я дал им возможность облаять, оклеветать, предать и подставить друг друга, а потом просто спросил: «А где ваш третий товарищ?» Женихи испуганно переглянулись и прикусили языки. Видимо, отсутствующего прибалта, бледного фон Паулюсуса, они на данный момент боялись больше, чем нашей кутузки. Тем более, что у нас-то в порубе они уже сидели, и условия содержания в камере предварительного заключения нашли вполне комфортными. Пришлось напустить на себя неподкупный прокурорский вид и слегка припугнуть. «По совокупности совершенных вами злодеяний, нарушение правопорядка, неподчинение сотрудникам милиции, отказ в содействии следствию, укрывательство возможного преступника, пьянство и громкое пение после 23:00, я вынужден применить к вам высшую меру общественного порицания – расстрел. Я предупрежу стрельцов. А пока наш младший сотрудник исполнит последнее желание осужденных, поцелует каждого в засос». Не знаю, чего они испугались больше — расстрела или раскатавшего губки Митяя, но следующие 15 минут оба наперебой тараторили так, что я только успевал записывать. А записать было что? Изложу вкратце. Эстлянский рыцарь фон Паулюсус, судя по всему, достаточно давно был завербован Кощеем. В его задачу входило охмурение царевны, вывоз ее за город и заманивание на максимально близкое расстояние к Лысой горе. Причем он сам в женихи не набивался, а служил якобы прекрасному принцу, сраженному Марьяниной красотой и мечтающему сделать ее своей возлюбленной королевой. Она, дурочка, поверила, а двоим претендентам прибалтийский сукин сын оплачивал каждую попойку, чтоб куда ни надо не лезли. Я так думаю, он бы их и грохнул давно, но наверняка просто побоялся привлечь лишнее внимание. То есть прекрасно понимал, что если из трех женихов останется один, а двое умрут накануне царского решения о свадьбе, это будет выглядеть более чем подозрительно. «Эй, мы ему на коня царевну сажали, он и поскакал. Но нам шайтан белобрысый честно заплатил, слово сдержал. Мы к нему претензий не имеем. Со-со, э?» «Ай, мало-мало дал. Мне даже на вино не хватило, да? Я тебе скажу так, сысной воевода, шакал он паршивый. Для кунака денег пожалел. А я киту, я князь. Мне деньги считать нельзя, мне их только тратить можно, да?» В общем, в чисто финансовом плане сын степей показал себя куда менее меркантильным типом, чем сын гор. Хотя, если подходить с позиции действующего законодательства, срок им грозит абсолютно равный. «Еремеева ко мне!» «Слушаюсь, Никита Иванович!» Митя ретиво бросился исполнять приказание и ровно через минуту поставил передо мной слегка помятого сотника. «Ты бунял своего фараона беспутного, а? Что за моду взял? Людей под мышку хватать да бегом волочить. Я ж лбом едва косяк не снес к ядренкиной мамке». «Извини», — с улыбкой покаялся я. «Будь добр, сопроводи задержанных в царский терем. У нас в порубе бесы. Посадим еще этих двух, они их плохому научат». «Бесы женихов? Или женихи бесов?» «Не будем гадать. Да предупреди, чтобы местечко в тюрьме им выбрали по суше и сена дали побольше». «Нечто едят», — не поверил Фома. Я страдальчески покачал головой. «Не уверен. Думаю, они на нем спать будут». «Ну, а если и проголодаются? Тебе жалко, что ли?» Стрелецкий сотник смущенно пожал плечами, обещая все исполнить, как велено. Когда он избавил нас с Митяем от лицезрения бесстыжих рож граждан Бельдымбека и Павлинашвили, мы молча уставились друг на друга. Младший сотрудник, чувствуя торжественность момента, унес свою задницу от греха подальше в сени. Кот Васька даже не показывался. Тоже понимал, что дело серьезное. Серая лапка домового незримо глазу выставила на стол две стопки вишневой наливки на меду. Сладкая, да икоты. но мозги просветляет. Я выпил махом, как лекарство, без тостов. В двери влетела чуть запыхавшаяся Яга.